Глава 33. «Я не могу!» – промямлила Зинка, отчаянно мотая головой. «Даже не проси!» «Как это не можешь?» – взмутилась я, пытаясь сдержать улыбку. «Ты же врач! Нам не свойственна брезгливость и стеснительность. Посмотри на этого парня, в его глаза, и скажи, что отказываешься ему помогать. Это можешь?» «Вот именно! Так что хватит уже упрямиться! Пойми!» «Если не отсосешь ты, ему это не сделает уже никто и никогда!» «Я готов, Лаира!» Слабым голосом выразил свое мнение пострадавший, все это время с интересом следивший за разговором. «Сделайте это!» «Ой, молчи, охальник! Не мешай нам решать важные медицинские вопросы! Не до тебя сейчас!» Раздраженно отмахнулась от него подруга и снова обратилась ко мне. «Может, лучше жгут наложим?» «Я слышала, что так делают при укусах». «Ага, чтобы само все отвалилось», — хмыкнула я. «Думаю, тогда точно некроз кое-чего важного обеспечен». «И как же быть?» — в панике спросила девушка. «Сосать», — развела руками я, старательно сохраняя серьезное лицо. «Сосать!» — активно, даже слишком для умирающего, закивал парень, облизывая пересохшие губы. «Не буду!» Упрямо скрестила руки на груди Зинка. «Уверена?» – уточнила я, а дождавшись подтверждения, пожала плечами. «Ну и ладно. Не хочешь – не надо. Юрсик, забирайте пациента в палату, действия те же, что и с предыдущим». «А?» – удивленно воззрились на меня все присутствующие. «Что стоите? Выполняйте!» – поторопила травника и носильщиков, выпроваживая их из кабинета. «И что это было?» Мрачно поинтересовалась Зинка, дождавшись, когда мы останемся одни. «В смысле?» «А как же яд?» Я улыбнулась и объяснила. «Ну, во-первых, он не смертельный. А во-вторых, пока мы спорили, давно попал в кровь, так что смысла в обсуждаемых действиях уже нет». «Тогда почему ты настаивала?» Яростно взвизгнула подруга, наступая на меня. «А если бы я согласилась?» «Парень бы на всю жизнь запомнил эти счастливые минуты!» — хихикнула я, отходя подальше. «Ненавижу тебя!» — рыкнула Зинка и надулась. «Да ладно!» — примирительно подняла руки. «Конечно, я бы тебе не дала это сделать. Ну чего ты? Кто и должен обижаться, так точно не ты. Это ведь я отсасывала яд из волосатой ноги постороннего мужика. Между прочим, по твоему совету». «Так я же не знала, что яд не опасен. Кстати, откуда узнала ты?» «Пока убеждала тебя, тоже вспомнила ту лекцию про змей. Нам еще фильм показывали и говорили об основных ошибках при оказании первой помощи, таких как жгут, а еще о клинических проявлениях. Не знаю, что за змей закинули темные, но они явно не очень ядовитые. Вспомни внешний вид и состояние пострадавших. Ни температуры, ни тошноты, ни судорог, ни кровотечений. Хотя времени после укуса прошло достаточно. Конечно, понаблюдать за ними надо. Симптомы общей интоксикации имеются, но не настолько серьезные, чтобы идти на жертвы». Зинка задумалась, а дверь в приемную вдруг резко распахнулась, и к нам ввалился взволнованный раскрасневшийся Даниус. «Это Гримзы!» – с порога заявил он. «Я узнал! Они не смертельно опасны, не надо сосать!» Мы, не сдержавшись, прыснули от смеха. Вот же ж, волновался он. Бегал, узнавал. «Я успел? Или вы уже?» Уточнил наш генерал бледнее. «Успел, успел!» Успокоила его Зинка. «Не волнуйся, спасибо!» На лице мужчины отразилось явное облегчение, после чего он сразу постарался взять себя в руки, сделал серьезное лицо, сухо кивнул, бросил на подругу обеспокоенный взгляд и поспешил нас покинуть. «Ну что, пошли на обход, пока еще кого не принесли?» — миролюбиво предложила я, отвлекая Зину от задумчивого лицезрения, закрывшейся за генералом двери. «Надо новеньких осмотреть и назначение сделать». «Пойдем», — обреченно согласилась девушка. «Только знаешь, что-то меня это все уже сильно начинает напрягать. Я устала, а еще этот непроходящий страх и дикая ответственность сводят с ума. То у них бои, то глупые споры от скуки, то дуэли, не говоря уже про стандартные болящие животы и головы. И все последствия приходится разгребать нам. Боюсь, долго в подобном режиме я не выдержу. А есть варианты? Удивилась я. Ты же сама мне твердила про уникальную практику и шикарное вознаграждение. Но я же не знала, что будет так. Эх, добраться бы до этой принцессы. И что бы ты сделала? Отволокла бы к темнейшеству, резко ответила девушка. Пусть сами между собой разбираются, а других не втягивают. Угу, хорошая мысль, только неосуществимая. Нам не то, что до принцессы, даже в город не разрешают выбраться. Помнишь, какую бучу магистры на мою просьбу о выходных подняли? Помню, печально вздохнула девушка. Я прямо себя в рабстве ощущаю. Понимаю, только, к сожалению, ничего сделать не могу. Постарайся не думать об этом. Лучше вспоминай тех, кого мы спасли, так легче, посоветовала я. Зинка вроде успокоилась, а вот мне наоборот стало тревожно. Еще в голове постоянно крутились мысли о взбалмошной принцессе и Рогнедушке. Какое-то противоречивое чувство. С одной стороны, я и хотела, чтобы они встретились и все прекратилось, но с другой – нет. Странно, почему?